Прощание супружеской четы необычайно трогательно было, так все прости у роковой черты звучат в сердцах пророчески уныло, и эти чувства праздны и пусты, хоть их перо поэтов освятило. В слезах склонил колени перед ней Дидону покидающий Эней.